Глава 56. Алиса. В машине царит напряженная тишина, пока мы едем до дома. Устало потираю переносицу, виски. Такое ощущение, что груз всего мира навалился на мои плечи. Больно, тяжело, невыносимо. Сердце разрывается снова. Спустя столько времени его опять разбивают. «Я тебе не изменял», — разрушает тишину, повисшую в салоне мужчина. «И отец не ты», — зло отвечаю, но тут же мысленно бью себя по лбу. «Не так, Лиса, не так все должно быть». «Я все тебе объясню, Лис», — взволнованно говорит он, заезжая на территорию дома. Его голос дрожит, а руки так сильно вцепились в руль, что костяшки побелели. «Руслан, не надо. Не говори мне ничего сейчас, пожалуйста». Прошу его и выхожу из доджа, как на автопилоте. Иду домой, ероша руками волосы. «Нервы, нервы, нервы! Что делать? Как быть? Черт!» Оглядываю прихожую, словно что-то ищу. На глаза попадаются ключи от моего солнышка, и я тут же их хватаю и мчусь к машине. Руслана нет. Я плохо соображаю, зачем и куда поеду, но заскакиваю в желтый купер, выруливаю с территории дома и еду в сторону города. Хоть куда-то. Лучше такое движение. Руль и дорога, они успокаивают, а мне надо подумать, надо понять. В голове ураган, в сердце буря. Все крутится и никак не может сложиться в нужный и правильный пазл. Я не замечаю, что уже значительно превышаю скорость. Я вся в своих мыслях. Что я могу сказать на то, что сейчас происходит? Измена? О чем может быть речь, если мы даже не состояли в отношениях? Ну да, переспали. Для кого это сейчас что-либо может значить? Имею ли я право его ненавидеть за это? Могу ли я сейчас все рушить? Из-за какой-то сраной курицы? Не стоит это все наших страданий. Не стоит ни грамма страданий Ромашки. Да и люблю. Как бы оно ни было, но я люблю. По-настоящему, всем сердцем. И не могу, не хочу его потерять. Проехав приличную часть трассы до города, чувствую, что в голове наконец-то укладывается решение, и мне удается успокоить разбушевавшиеся внутри чувства. Мы пройдем через это вместе. Да, точно. И никак иначе. Сегодня обязательно нужно приготовить что-то очень вкусное. Обязательно. Значит, я просто зайду в магазин за нужными мне продуктами. И в голове уже составляю список, что именно собираюсь покупать. Бросаю взгляд в зеркало заднего вида, и тут меня бросает в жар, а следом и в холод. Я вижу, как чуть не происходит ДТП с лобовым столкновением, потому что по встречной полосе летит уже знакомый мне джип, то и дело обгоняя попутные машины и сигналя встречным. Что происходит? Что он, черт возьми, творит? Додж несется с такой скоростью, что убиться можно просто на раз-два. А когда машина Беркутова сравнивается с моей машиной, она буквально заставляет прижаться к обочине, выжимая с дороги. Останавливаюсь, с визгом прочертив шинами колею, и вылетаю навстречу вышедшему из своей машины Руслану. «Ты что творишь?» — срываюсь на крик я. «Ты себя угробить решил, дурак!» Руки трясутся от страха за него, но, тем не менее, удар в плечо выходит ощутимым. «Безмозглый Беркутов!» Рычу, а глаза накрывает пелена слез. «Куда ты собралась, Лис? Я все объясню тебе, слышишь?» Обхватывает руками лицо под мои тихие всхлипы. «Не помню я ничего. Напился в тот день. В тот день, когда мне подкинули это чертово досье на тебя. Я был пьяным в хлам. Но не мог я с ней переспать, не мог. После того, что у нас было, я вообще ни на кого смотреть не могу». Уже на ушко говорит мне, опаляя горячим дыханием, крепко прижимая к себе, словно боясь отпустить. «Рус», прижимаюсь к нему, слезы непрошенно катятся по щекам. «Рус, мы справимся с этим, правда?» Шмыгаю, отстраняясь от него, чтобы заглянуть в глаза. «Я не виню тебя и не собираюсь уходить от вас с Ромашкой». Меня начинает трясти от избытка чувств. Давно нужно было сказать ему все, все, что у меня было на душе. Не доводить его вот до такого отчаянного страха в глазах, что я его брошу, что могу уйти. «Алиса!» — хочет меня обнять крепче, но я удерживаю его, не желая прерывать разговор. «Я люблю тебя, слышишь? Люблю! И уже не представляю жизни без тебя и Ромашки!» Всхлипываю, прижимаясь к его груди. «Куда же ты рванула, ягоза моя?» Выдыхает с облегчением куда-то мне в волосы. «В магазин. Я хочу приготовить что-нибудь вкусное. Но все как-то получилось на эмоциях, и вот... Развожу руками. «Не пугай меня больше так, хорошо?» И, не дождавшись ответа, целует. Домой едем друг за другом, соблюдая все скоростные режимы. Паркуемся, и Руслан, выйдя из машины первым, стоит и ждет меня. Когда подхожу, берет за руку, словно боится, что я убегу, ведет за собой в дом. Мне кажется, я и сейчас все еще дрожу от пережитого страха, а картинка несущегося по встречной полосе джипа до сих пор бросает то в жар, то в холод. А его взгляд, когда он выскочил из машины, столько страха и боли было в его глазах. Сильный, уверенный в себе мужчина испугался, как маленький мальчишка. Боже, Лиса! Наверное, только в этот момент я поняла, насколько глубоки у нас чувства, насколько каждый из нас боится потерять другого. Заходим в дом, а там тишина. Ромашки с няней нет и вернуться не скоро. Поэтому... «Идем», — тяну Руса за руку, уже беря управление в свои руки. Он растерян и ничего не понимает, но покорно идет за мной в спальню. А когда дверь за нами закрывается, и я поворачиваю щеколду в замке, в его глазах вижу понимание. «Люблю тебя», — повторяю снова, привстав на носочки и обхватывая его за шею, целую. «Знаю, чувствую, что нам обоим это надо». Чтобы успокоиться, чтобы задвинуть все воспоминания о пережитом в последние 2 часа, когда наша идиллия и наш маленький мирок чуть не рассыпались. «Люблю», — шепчу снова и подталкиваю своего мужчину в сторону ванной комнаты, скидывая попутно всю одежду себя и стягивая рубашку с Руслана. Не разрывая нашего страстного, жадного поцелуя, мы практически вваливаемся в душевую. Объятия становятся крепче, а поцелуи нетерпеливей. В голове полный штиль, а в сердце ураган. «Люблю, Лис!» — шепчет Рус, подхватывая меня под попу и, прижав к холодному кафелю, одним толчком заполняет до предела, заставляя извиваться и стонать в его руках. «Моя!» — непонятно, для кого больше повторяет мужчина, для себя или для меня. Но что бы ни происходило, никакая дрянь больше не влезет в наши чувства, в наши сердца и нашу семью. Не позволю. Он мой.